Влечение к служению – брак. В октябре 1974 года в Прибалтике арестовали печатную точку издательства «Христианин». Эта весть для нашей церкви была очень скорбной. Серьезно она тронула и меня. Я думал, почему Бог допустил такую ощутимую потерю? Как мы радовались новым немецким песенникам. Радовались, что в нашей стране начали печатать Евангелие. Мы очень хотели, чтобы у нас были и Библии, и разная литература, и сборники стихов. Все молились о тружениках, а теперь все кончено. Взволнованный событием, я не сразу сообразил, что сообщение об аресте сотрудников издательства было отпечатано черной печатью, а не синькой. Когда это дошло до меня, я воспрянул. Значит, издательство живет. Кто-то заменил арестованных. Одновременно с радостью, переполнявшей мое сердце, во мне загорелось непреодолимое желание принять участие в этом святом деле. Труда в церкви я никогда не чуждался, охотно откликался на любое дело, к которому приобщали старшие друзья. Методом гектографии мы пытались размножать подсобный материал для занятий с детьми, но у нас это плохо получалось. Когда от издательства «Христианин» к нам стали поступать непереплетенные книги, некоторые члены нашей церкви охотно взялись за переплет. Это служение было большой тайной. Мне ее открыли только тогда, когда приобщили к переплетному делу. Скромные, незаметные братья и сестры своим служением показывали мне пример, которому очень хотелось подражать. Они делали не только красивый и аккуратный переплет, но и много других дел, которые радовали христиан и приумножали хвалу Богу. Например, брат Петр Фризин на своем мотоцикле регулярно ездил в степь и заготавливал карагану. Из нее он вязал веники и снабжал ими все дома, где проходили собрания. Делал он это так скромно, что некоторые и не знали, откуда у них во дворе появился веник. В конце 1974 года в Караганду приехал служитель, только что отбывший пятилетний срок заключения. Это был Рудольф Давидович Классин. Он энергично и с большой любовью влился в жизнь церкви. Очень скоро община утвердила его ответственным пресвитером. С ним я поделился своим желанием как-то содействовать работе издательства. Его это служение тоже заинтересовало. Через некоторое время Рудольф Давидович сказал мне, что познакомился с Николаем Яковлевичем Классиным, ответственным за печатание и распространение литературы в Среднеазиатском объединении. Оказывается, нужда в тружениках очень большая. Особенно нужны христиане, которые могли бы предоставить печатникам свой дом. Я предельно ясно понял, если для служения Богу нужен дом, значит, настало время для решения семейного вопроса. Мой дом будет принадлежать Господу. Мартовским вечером 1975 года я поехал на своем «Запорожце» к автобусной остановке, чтобы встретить трех сестер по вере, которые возвращались домой со второй смены. Среди них была Лиза Кваб, дочь нашего диакона. Эта сестра нравилась мне своей скромностью, богобоязненностью. Она пела в хоре, хорошо декламировала стихи, участвовала во всех церковных мероприятиях. Я решил сделать ей предложение. Как бы случайно притормозив возле остановки, я открыл дверь автомобиля. «Сестры, садитесь, подвезу!» Я развез их по домам. Лиза была последней. «У тебя есть время?» – спросил я, подъехав к ее калитке. «Да, без 11:12», – быстро ответила она. «Нет, свободное время», – повернулся я к заднему сиденью. «Мне надо поговорить с тобой». Мое волнение, похоже, передалось и ей. Она растерянно кивнула в знак согласия. Я попросил ее стать моей женой и предложил ей в течение месяца серьезно молиться и просить у Господа ясности, будет ли угодно ему наша совместная жизнь. Встречаться в это время мы не будем и рассказывать кому-либо о нашем вопросе тоже. Договорившись о следующей встрече, мы вместе помолились. Она вышла, и я поехал домой. В назначенный день мы встретились в условленном месте. Первым делом я сказал: «Лиза, прежде чем дать мне ответ, подумай о том, что я хочу трудиться для Господа. Хочу участвовать в деле с непредсказуемыми трудностями. Естественно, они будут касаться не только меня, но и всей семьи. Если ты представляешь себе жизнь по-другому, то лучше сразу откажи мне, и мы расстанемся». К счастью, у нас обнаружилось полное единомыслие в вопросах служения Богу. Она призналась, что ее заветное желание и просьба к Богу, чтобы муж, если Господь даст семью, не был бездеятельным в церкви. Получив согласие родителей, мы пригласили служителей на помолвку. 18 апреля в церкви объявили о нашем желании вступить в брак. В это время у меня на шахте случилось непредвиденное. Я работал слесарем по обслуживанию конвейера на добычном участке. От лавы до канатной дороги, по которой мы выезжали на поверхность, было далеко, и мы подъезжали к ней лежа на конвейере с углем, нарушая таким образом технику безопасности. В тот раз, по окончании смены, вся наша бригада, 10 человек, поехала на ленте с углем. Там, где мы спрыгивали с нее, чтобы пересесть на канатную дорогу, спрятался, потушив свет, заместитель директора шахты. Когда мы с напарником спрыгнули, он включил свой фонарь и схватил нас за ремень спасателя, на котором стоял табельный номер. Я тут же дал сигнал рабочим, которые ехали следом, и они, спрыгнув, убежали назад. Заместителю директора это сильно не понравилось. Он потребовал назвать фамилии убежавших, но мы молчали. Начальник нашего участка находился в отпуске, и заступиться за нас было некому. Нас обоих уволили за нарушение техники безопасности. С такой записью я нигде не мог устроиться на работу. Все начальники подозревали, что меня уволили за что-то другое, поскольку редко какой шахтер в то время не ездил на конвейере. Когда мой будущий тесть, который тоже работал на этой шахте, рассказал дома о моем увольнении, Лиза изменилась в лице. Это не ускользнуло от ее матери. Причину испуга она поняла лишь спустя несколько дней, когда дочь сообщила, что я приду к ним просить ее руки. Лиза, как и ее родители, согласилась принять и вместить меня в свое сердце таким, как есть, безработным, а не материально устроенным и перспективным. После бракосочетания, которое состоялось 25 мая 1975 года, мы поселились у моих родителей. Я усиленно искал подходящий дом, в котором можно было бы принимать печатников. Родители Лизы хотели, чтобы мы жили поблизости. Мой отец советовал искать дом на таком расстоянии, чтобы, как гласит немецкая поговорка, дымовая труба не была видна ни одним, ни другим родителям. Суть поговорки в том, чтобы в распорядок дня молодой семьи никто не вмешивался. А вообще, на его взгляд, нам не следовало торопиться с покупкой дома, ведь у нас есть где жить. Я же интенсивно искал и дом, и работу. Одна семья из зарегистрированной церкви стала продавать свое жилье, планируя переезд в Киргизию. Дом у них был большой и ухоженный. Талита Вальдемаровна, жена Рудольфа Давидовича, рассказала нам, что по окончании строительства этого дома в нем совершалось освящение. Нас все устраивало, кроме цены. Мы накопили немногим больше 1000 рублей, а хозяева просили 6500. Отец не советовал нам влезать в такие долги. После некоторых рассуждений и молитв я решил, предложу хозяевам 5000. Если отдадут дом за эту цену, мы примем это как милость от Господа. Папа одобрил мое намерение, не веря, что хозяева согласятся. И действительно, услышав мое предложение, муж с женой заявили, что за такую цену ни в коем случае не продадут. «Ладно», — сказал я на прощание, — «если сможете продать дороже, продавайте. А если устроит наша цена, мы первые покупатели». На этом и расстались. Все свободное время я ездил по городу, высматривая продающиеся дома. Папа не мог этого понять. «Зачем ты смотришь на большие дома? Для начала тебе вполне хватит маленького». А я не мог сказать ему о своих планах, известных только моей Лизе и Рудольфу Давидовичу с Талитой Вальдемаровной. С работой у меня тоже ничего не получалось. Ни на одной шахте в городе мне не верили, что за одноразовое нарушение правил безопасности меня уволили с плохой записью в трудовой книжке. Один брат из нашей молодежи работал на машиностроительном заводе токарем и договорился с энергетиком, что меня примут электриком. Свободных мест не было, и начальник посоветовал временно устроиться слесарем, а когда освободится место, перевестись электриком. Уже несколько месяцев я не работал, выбора у меня не было, и я согласился. Зарплата на новом месте оказалась меньше половины той, которую я получал на шахте. Тому же работу я абсолютно не знал. Это был большой токарный цех, где стояло множество различных станков. Через несколько дней меня поставили дежурным слесарем во вторую смену. Пришла в слесарню девушка, токарь, с жалобой, что у нее не работает фрикцион. Устройство для передачи вращательного движения от одного вала к другому за счет трения. Я не знал, что это такое. Взял ящик с инструмента, подошел к станку и говорю: «Покажи, как не работает». Она дернула рычаг, и я понял, что такое фрикцион. Отправил ее погулять и методом тыка устранил неполадку. В конце лета к нам пришел хозяин понравившегося нам дома и предложил забрать его за 5000 рублей. потому что ему срочно надо уезжать. Документы у них были в порядке, и через пару дней мы стали полноправными хозяевами большого красивого дома. Правда, теперь у нас появился долг – почти 4000 рублей. В ремонте дом не нуждался, все было аккуратно побелено и покрашено. Мы повесили на окна коротенький тюль и белые ситцевые занавески. Почти сразу обнаружилось, что в кухне некуда ставить посуду. Я сколотил из 4 досок коробку, закрепил в ней 3 полочки, покрасил белой краской, остатки которой нашел в сарае, повесил эту конструкцию на стену, и кухонный гарнитур готов. Прежние хозяева оставили нам обеденный стол и несколько табуреток. Подаренные на свадьбу 3-дверный шкаф и швейная машинка от родителей, сервант и письменный стол от хористов и молодежи, 4 венских стула – вот и все наше богатство. Купили еще самый дешевый диван за 66 рублей. Наша радость не знала предела. К тому же у нас был еще и запорожец, который отец купил, когда я пришел из армии. Мама болела астмой и зимой вообще не могла ходить по улице. Чтобы возить ее на собрание, мы и приобрели автомобиль. В семье, кроме меня, на нем никто не умел ездить, и он стал моим. Осенью нас посетил Рудольф Давидович и сказал, что должны приехать братья посмотреть дом и посоветовать, как его приготовить для приема печатников. Я не мог дождаться, когда все начнется. Рудольф Давидович, сам не имея понятия о работе типографии, рассказывал нам, как трудятся печатники. «Они работают, работают без остановки». Поедят быстренько и снова работают, а когда совсем устанут, тогда прилягут, немного поспят и дальше работают. Мы наивно слушали, восхищаясь и удивляясь, с трудом веря, как так можно. Я твердо решил приложить все старание к тому, чтобы помогать труженикам. Жизнь шла своим чередом. Неожиданно на шахте, где работал мой тесть, установили новую цепь конвейеров и теперь срочно набирали электрослесарей. Благодаря Божьему благословению меня приняли туда на работу. Для нас это была не только радость. Работать вблизи дома и получать зарплату в 2 раза больше, чем на заводе – это преимущество.